«Вам следовало получше присматривать за нами», — сказал Джеральд, все еще стуча зубами от холода. «Конечно, следовало», — поддержала его Джеральдина. В полном смятении Энн бросилась вниз и вызвала по телефону доктора. К тому времени, когда он пришел, близнецы уже согрелись, и он заверил Энн, что им ничто не угрожает. Если они останутся в постели до утра, все будет в порядке. На обратном пути доктор встретил идущую пешком со станции миссис Раймонд, и вскоре она, бледная, почти в истерике, ворвалась в дом. «О, мисс Ширли, как вы могли допустить, чтобы мои маленькие сокровища оказались в такой опасности?» «Именно это мы ей сказали, мама!» – хором отозвались близнецы. «Я надеялась на вас! Я говорила вам!» «Не думаю, чтобы меня можно было в чем-то винить, миссис Раймонд», – сказала Энн. Ее глаза были холодными, как серый туман. «Я думаю, вы поймете это, когда немного успокоитесь. С детьми все в порядке. То, что я вызвала доктора, было всего лишь мерой предосторожности. Если бы Джеральд и Джеральдина слушались меня, этого не произошло бы». «Я думала, что учительница будет иметь хоть какую-то власть над детьми», – с горечью проронила миссис Раймонд. «Над детьми? Да. Но не над юными демонами», – подумала Энн. Вслух она сказала только: «Так как вы уже здесь, миссис Раймонд, я, пожалуй, пойду домой. Не думаю, что я могу быть еще чем-то полезна здесь. А у меня есть еще работа на сегодняшний вечер». Как один, близнецы выскочили из постели и обхватили Энн с двух сторон. «Я хочу, чтобы похороны были каждую неделю, мисс Ширли!» – закричал Джеральд. «Потому что вы мне понравились, и я хочу, чтобы вы приходили присматривать за нами каждый раз, когда мама уходит». «И я хочу!» – воскликнула Джеральдина. «Вы понравились нам гораздо больше, чем мисс Праути». «Гораздо больше!» – воскликнула Джеральдина. «Вы вставите нас в рассказ?» – спросил Джеральд. «О, вставьте!» – воскликнула Джеральдина. «Я уверена, у вас были добрые намерения!» – дрожащим голосом сказала миссис Раймонд. «Благодарю вас!» – ледяным тоном ответила Энн, пытаясь высвободиться из цепких рук близнецов. «Давайте не будем ссориться из-за этого!» – умоляюще произнесла миссис Раймонд. Ее огромные глаза наполнились слезами. «Для меня невыносимо с кем-либо ссориться. Не думаю, что у нас с вами есть хоть малейшее необходимость ссориться». Энн приняла свой самый величественный вид. А она, если хотела, могла быть очень величественна. «Я полагаю, что Джеральд и Джеральдина провели день довольно приятно, хотя не могу сказать того же о бедной маленькой Айви Трент. Домой Энн шла, чувствуя себя постаревшей на много лет. И подумать только, что я когда-то считала озорным нашего Дэви», – размышляла она по дороге. Она застала Ребекку, собирающей поздние Анютины глазки в сумраке вечернего сада. «Знаете, Ребекка Дью, раньше я думала, что пословица «дети должны быть видны, но не слышны» является чересчур суровым предписанием. Но теперь я вижу ее достоинство». «Бедняжечка вы моя, я приготовлю вам вкусный ужин», сказала Ребекка Дью. И не добавила: «Я же вам говорила». Отрывок из письма Гилберту. «Миссис Раймонд пришла вчера вечером в шумящие тополя и со слезами на глазах умоляла меня простить ее за необдуманное поведение. Если бы вы, мисс Ширли, знали, что такое сердце матери, то не нашли бы трудным простить. Но я и так не нашла трудным простить. Право, есть в миссис Раймонд что-то, что не может не нравиться. К тому же она так помогла нам тогда с нашим драматическим клубом. И все же я не сказала. В любой субботний день, когда вам потребуется куда-нибудь уехать, я пригляжу за вашими отпрысками. Человек учится на опыте, даже если это такая неисправимо оптимистичная и доверчивая особа, как я. Я нахожу, что определенную часть саммерсайдского общества в настоящее время очень волнует любовная история Джарвиса Морроу и Дови Уэсткот, которые, как говорит Ребекка Дью, помолвлены больше года, но дальше помолвки продвинуться не могут. Тетушка Кейт, которая приходится Дови дальней родственницей, точнее говоря, она тетя троюродной сестры Дови с материнской стороны, очень интересуется этим делом, поскольку считает Джарвиса отличной партией для Дови. А также, как я подозреваю, потому что терпеть не может Франклина Уэстката, отца Дови, и хотела бы видеть его потерпевшим сокрушительное поражение. Не то чтобы тетушка Кейт согласилась признать, что кто-то терпеть не может, но в юности миссис Уэсткот была ее близкой подругой, и тетушка Кейт утверждает, что муж вогнал ее в могилу. Меня же эта история интересует отчасти потому, что мне очень нравится Джарвис и умеренно нравится Дови, а отчасти, как я начинаю подозревать, потому что я закоренелая охотница вмешиваться в дела других людей. Всегда, разумеется, из наилучших побуждений. Вкратце ситуация такова. Франклин Уэсткот, высокий, угрюмый, без всяких сантиментов, торговец. Очень скупой и необщительный. Он живет в большом старинном доме, который носит название Вязы, и стоит на самой окраине городка, близ дороги, ведущей в гавань. Раз или два я встречала его, но не знаю о нем почти ничего, кроме того, что он имеет пугающую привычку сказать что-нибудь, а затем разразиться долгим беззвучным смехом. Он никогда не ходит в церковь, с тех пор, как в моду вошло пение гимнов, и настаивает на том, чтобы все окна в его доме были приоткрыты даже в зимние бури. Признаюсь, что в связи с последним обстоятельством испытываю к нему тайную симпатию. Но я, по всей вероятности, единственная такая в Саммерсайде. Его привыкли считать влиятельным лицом, и городские власти не осмеливаются принять ни одного решения, не заручившись его согласием. Его жена умерла. По слухам, это была настоящая рабыня, не имевшая права распоряжаться собой. Говорят, Франклин, когда ввел ее в свой дом, сразу заявил, что главой семьи будет он. Других детей, кроме Дови, ее настоящее имя Сибилла. У Франклина, у Эстката, нет. Дови очень хорошенькая, полненькая, привлекательная 19-летняя девушка с красным ротиком, всегда немного приоткрытым, так что видны маленькие белые зубки, с рыжеватыми проблесками в темных волосах и с манящими голубыми глазами, обрамленными темно-коричневыми ресницами, такими длинными, что даже сомневаешься, могут ли они быть настоящими. Джен Прингль говорит, что именно в эти глаза и влюблен Джарвис. Мы с Джен уже все это обсудили. Джарвис – ее любимый кузен. Между прочим, ты не поверил бы, до чего Джен любит меня, а я Джен. Она поистине смышленнейшее создание. Франклин Уэсткот никогда не позволял Дови иметь кавалеров. Когда на нее начал обращать внимание Джарвис Морроу, Франклин отказал ему от дома и предупредил дочь, что беготни с этим парнем больше быть не должно. Но худшее уже произошло. Дови и Джарвис успели без памяти влюбиться друг в друга. Все в городе сочувствует влюбленным. Франклин Уэсткот, право же, неразумен. Джарвис – преуспевающий молодой адвокат из хорошей семьи с прекрасными видами на будущее, да и сам по себе очень милый, порядочный юноша. Более подходящего жениха быть не может, утверждает Ребекка Дью. Джарвис Морроу мог бы жениться на любой саммерсайдской девушке, на какой только захотел бы. Просто Франклин Уэсткот решил, что Дови должна остаться старой девой. Он хочет, чтобы, когда умрет тетка Мэгги, у него по-прежнему была надежная экономка. «Неужели нет никого, кто имел бы какое-то влияние на этого человека?» – спросила я. «Никто не может спорить с Франклином Уэскотом. Слишком уж он язвителен. А если вы берете над ним верх, он выходит из себя. Я никогда не видела его во время такого приступа раздражения, но слышала, как мисс Праути рассказывала, что он вытворял однажды, когда она шила у них. Разозлился вдруг из-за чего-то, никто не знал из-за чего, и принялся хватать все, что было под рукой, и швырять из окна. Поэмы Мильтона полетели прямо через забор в маленький пруд, где у Джорджа Кларка растут лилии. И всегда-то он вроде как недоволен жизнью. Мисс Праути говорит, будто ее мать рассказывала ей, что его вопли, когда он родился, превосходили все, что она когда-либо слышала. Вероятно, у Бога есть какие-то причины создавать подобных людей, но трудно не удивляться этому. Нет, я не вижу никакого выхода для Джарвиса и Дови, кроме как убежать и обвенчаться тайно. Конечно, такое бегство – дело скверное, хоть и болтают на этот счет много всякой романтической чепухи. Однако здесь тот случай, когда любой их оправдает. Я не знаю, что делать, но чувствую, что должна чем-то помочь. Я просто не могу спокойно сидеть и смотреть, как под самым моим носом люди губят свою жизнь. И мне нет дела до того, сколько приступов раздражения будет у мистера Уэскота. Джарвис Морроу не собирается ждать вечно. Ходят слухи, что он уже теряет терпение, и кто-то видел, как он яростно кромсал ножом ствол дерева в том месте, где прежде вырезал имя Дови. Говорят также, что какая-то хорошенькая дочка Палмеров давно вешается ему на шею, и что его мать сказала, будто ее сыну нет необходимости годами сидеть на привязи возле одной девушки. «Право, Гилберт, все это меня очень огорчает. Сегодня светит луна, любимый. Лунный свет лежит на тополях, во дворе. Серебристая рябь покрывает всю гавань, откуда медленно выплывает корабль-призрак. Лунный свет заливает старое кладбище и мою личную потайную лощинку в кленовой роще и короля бурь. И, наверное, он заливает сейчас и тропинку влюбленных, и озеро сверкающих вод, и лес призраков, и долину фиалок. В такой вечер на холмах должны танцевать феи. Но, Гилберт, дорогой, лунный свет, когда рядом нет никого, с кем можно было бы им любоваться, это всего лишь лунный свет. Жаль, что я не могу взять сегодня на прогулку маленькую Элизабет. Она любит прогулки под луной. У нас было несколько таких прогулок, когда она гасила в зеленых крышах. Но дома маленькая Элизабет видит лунный свет только из окна. Я начинаю немножко тревожиться за нее. Ей скоро 10, а эти две старые леди не имеют ни малейшего понятия о ее потребностях, духовных и эмоциональных. Пока она хорошо накормлена и хорошо одета, им и в голову не придет, что ей нужно что-то еще. И с каждым годом положение будет только ухудшаться. Какое девичество ждет этого бедного ребенка? После большого школьного праздника, где вручались награды за успехи в учебе и где присутствовал чуть ли не весь Саммерсайд, Джарвис Морроу провожал Энн домой и рассказывал ей о своих горестях. «Тебе придется убежать с ней, Джарвис. Все так говорят. Как правило, я не одобряю таких действий». Я сказала это, как какая-нибудь 40-летняя учительница, — подумала Энн, незаметно улыбнувшись. Но нет правил без исключений. Для такого дела, Энн, нужны двое. Не мог же я убежать один. А Дови так боится своего отца, что я никак не могу добиться ее согласия на побег. Да, по правде говоря, это вовсе и не было бы побегом. Ей просто надо было бы прийти как-нибудь вечером к моей сестре Джулии, «Миссис Стивенс, ты ее знаешь. Там нас уже ждал бы священник, и мы могли бы пожениться. Так что никто не обвинил бы нас в несоблюдении приличий. А потом поехали бы к тете Берти, Кингспорт, и провели там медовый месяц. Все так просто. Но я не могу уговорить Дови пойти на это. Бедняжка так долго мирилась с прихотями и капризами своего отца, что у нее совсем не осталось силы воли. Ты просто должен заставить ее сделать это, Джарвис. Боже мой, неужели ты думаешь, что я не пытался? Я уговаривал до хрипоты. Когда она со мной, то почти обещает, что убежит. Но как только снова окажется дома, так извещает меня, что убежать не может. Это кажется странным, Энн. Но бедная девочка действительно любит своего отца. И для нее мучительна мысль о том, что он ее никогда не простит. Скажи ей, что она должна выбирать между тобой и отцом. А что, если она выберет его? Не думаю, что существует такая опасность. Кто знает, мрачно возразил Джарвис. Но какое-то решение должно быть принято в ближайшее время. Вечно так продолжаться не может. Я схожу с ума, по Дови. Все в Саммерсайде это знают. Она словно маленькая красная розочка, до которой не дотянуться. Я должен дотянуться до нее, Энн. Поэзия очень хороша, когда она к месту, но в данном случае никакой пользы от нее не будет, Джарвис, — невозмутимо заявила Энн. Что требуется тебе сейчас? Это простой, суровый, здравый смысл. Скажи Дови, что ты устал от неопределенности и что она должна или выйти за тебя замуж, или забыть о тебе, если она любит тебя не настолько, чтобы расстаться с отцом. Будет лучше, если ты осознаешь это. Джарвис застонал. Тебя не держал всю жизнь в ежовых рукавицах, Франклин Уэсткот. Ты понятия не имеешь, что он за человек. Ну что ж, я сделаю последнюю окончательную попытку. Как ты говоришь, если Дови действительно любит меня, она убежит со мной. Если же нет, пусть мне будет известно худшее. Я начинаю чувствовать, что выгляжу в этой ситуации довольно смешно. Если у тебя появляется такое чувство, — подумала Энн, — Дови лучше быть начеку. Несколько дней спустя сама Дови заглянула под вечер в шумящие тополя, чтобы посоветоваться с Энн. «Что мне делать, Энн? Что я могу сделать? Джарвис хочет, чтобы я убежала с ним. То есть, по сути дела, это будет побег. На следующей неделе отец проведет один вечер в Шарлоттауне на масонском банкете. И это был бы такой удобный случай. Тетя Мэгги ничего не заподозрила бы. Джарвис хочет, чтобы я пришла в дом миссис Стивенс. И чтобы мы там поженились. А почему ты не хочешь, Дови? Ах, Энн, ты действительно думаешь, что мне следует так поступить? Прелестные глаза Дови были полны мольбы. Пожалуйста, пожалуйста, реши за меня. Я в полной растерянности. Голос Дови прервался на слезной ноте. Ох, Энн, ты не знаешь моего отца. Он прямо-таки ненавидит Джарвиса. Я не могу даже представить, почему? А ты? Как? Кто-то может ненавидеть Джарвиса? Когда он зашел ко мне в первый раз, отец запретил ему приходить и сказал, что спустит на него собаку, если он когда-нибудь снова появится возле дома. Нашего большого бульдога. А не знаешь, уж если схватят, так ни за что не отпустят. И он никогда не простит меня, если я убегу с Джарвисом. Ты должна выбирать между ними, Дови. То же самое Джарвис сказал, заплакала Дови. Ох, он был такой суровый. Я никогда прежде не видела его таким. Я не могу, не могу жить без него, Энн. Тогда живи с ним, моя дорогая девочка. И не называй это побегом. Просто прийти в Саммерсайд и пожениться в присутствии его родных и друзей. Это не побег. «Отец назовет это именно так», — возразила Дови, глотая слезы. «Но я последую твоему совету, Энн, и я уверена, что ты не посоветуешь дурного. Я скажу Джарвису, чтобы он получил брачную лицензию, а я приду к его сестре, когда отец уедет в Шарлоттаун». Джарвис с торжеством сообщил Энн, что Дови наконец уступила его просьбам. В следующий вторник я встречу ее вечером в конце тропинки, которая идет от их дома. Она не хочет, чтобы я подходил к самому дому. Боится, что тетка Мэгги увидит меня, «Ну, и мы просто зайдем к Джулии и мигом поженимся. Вся моя родня будет там». Чтобы бедняжка чувствовала себя вполне уверенно и спокойно. «Франклин Уэсткот сказал, что я никогда не получу его дочь. Я докажу ему, что он ошибся». Наступил ожидаемый вторник, пасмурный день в конце ноября. Время от времени над холмами проносились гонимые ветром холодные ливни. Сквозь серую пелену измороси мир казался мрачным, забытым жизнью. «Бедная Дови, не очень-то приятный день для свадьбы», — подумала Энн. Что если она содрогнулась? Что если дело все же примет неблагоприятный оборот? Это будет моя вина. Дови никогда не решилась бы на такой шаг, если бы не мои советы. И что если Франклин Уэсткот никогда не простит ее? «Энн Ширли, прекратите! Просто это на вас действует погода!» К вечеру дождь прекратился, но воздух по-прежнему был холодным и сырым, а небо хмурым. Энн сидела в своей башне, проверяя школьные тетради, в обществе Василька, свернувшегося возле ее печечки. Неожиданно раздался оглушительный стук в парадную дверь. Энн побежала вниз. Ребекка Дью с тревогой выглянула из своей спальни. Энн сделала ей знак «Вернуться». «Кто-то стучит в парадную дверь», — гробовым голосом произнесла Ребекка. «Все хорошо, Ребекка, дорогая. То есть, боюсь, все плохо. Но так или иначе, это всего лишь Джарвис Морроу. Я видела его из бокового окна башни и догадываясь, что он хочет меня видеть». «Джарвис Морроу?» — воскликнула Ребекка Дью, возвращаясь к себе, закрывая дверь. «Это поистине последняя капля». «Джарвис, что случилось?» «Дови не пришла», — сообщил Джарвис вне себя от волнения. «Мы ждали 2 часа. Священник уже там, и мои друзья. И у Джуди готов ужин. А Дови не пришла. Я ждал ее в конце дорожки, пока чуть с ума не сошел. Я не смею подойти к дому, так как не знаю, что случилось. Этот старый изверг Франклин Уэсткот мог неожиданно вернуться. Тетка Мегги могла запереть ее. Но я должен знать, что произошло. Энн, ты должна пойти в Вязы и выяснить, почему она не пришла». «Я? Пойти?» Недоверчиво и грамматически неправильно спросила Энн. «Да, ты. Мне больше некому довериться. Никто другой не знает о побеге. Энн, не подведи меня в этот решающий момент. Ты всегда поддерживала нас. Дови говорит, что ты ее единственная настоящая подруга. Время еще не позднее, только 9 часов. Пойди к ней, и пусть тебя сжует бульдог», — иронически уточнила Энн. «Этот старый пес», — пренебрежительно отозвался Джарвис, — «он и бродягу-то со двора не прогонит. Не думаешь же ты, будто я боюсь собаки. К тому же они всегда запирают своего пса по вечерам. Просто я не хочу устраивать Дови лишние неприятности. Если ее отец и тетка уже что-то узнали, Энн, ну, пожалуйста». «Что ж, другого выхода у меня, полагаю, нет», — с безнадежностью в голосе сказала Энн, пожав плечами. Джарвис довез ее до тропинки, ведущей к Вязам, но она не позволила ему пойти вместе с ней к дому. «Ты правильно сказал, что это может только осложнить положение Дови, в случае, если ее отец вернулся». Энн торопливо зашагала по длинной, обсаженной с 2 сторон деревьями узкой дорожке. Изредка сквозь гонимые ветром облака прорывалась луна, но все остальное время было пугающе темно. К тому же у Энн были немалые опасения по поводу возможной встречи с бульдогом. Казалось, в доме был лишь один огонек, он сиял в окне кухни. Боковую дверь Энн открыла тетка Мэгги, очень старая сестра Франклина Уэсткота, морщинистая, немного сгорбленная женщина, которая никогда не считалась особенно быстрой умом, хотя и была отличной хозяйкой. «Тетя Мэгги, Дови дома?» «Дови в постели», — флегматично ответила тетка Мэгги. «В постели? Она больна?» «Да нет, Насколько я знаю, просто весь день была какая-то взбудораженная, а после ужина сказала, что устала, и пошла наверх в постель. Мне надо увидеться с ней, тетя Мэгги, только на минуточку. Я только хочу узнать у нее кое-что очень важное. Тогда вам лучше подняться к ней. Первая дверь направо, как подниметесь. Тетка Мэгги указала рукой в сторону лестницы и в развалку побрела обратно в кухню. Увидев Энн, которая довольно бесцеремонно, после торопливого и негромкого стука в дверь вошла в комнату, Дови сразу же села в постели. При свете крошечной свечи можно было разглядеть, что Дови плачет, но ее слезы вызвали у Энн только раздражение. «Дови, Уэсткот, вы забыли, что обещали сегодня вечером сочетаться браком с Джарвисом Морроу? Сегодня вечером?» «Нет, нет, я не забыла!» – захныкала Дови. «Ах, Энн, я так несчастна! Какой это был ужасный день! Ты никогда, никогда не узнаешь, что я пережила!» «Зато я знаю, что пережил бедный Джарвис, пока битых 2 часа дожидался тебя на той тропинке в холод и под дождем!» – безжалостно возразила Энн. «Он очень сердит!» «Едва заметно!» – таков был иронический ответ. «Ах, Энн, я просто испугалась! Всю прошлую ночь я глаз сомкнуть не могла! Я не перенесла бы этого! Я не перенесла бы! Я... Есть что-то позорное в таком бегстве, Энн! Я не получила бы свадебных подарков! Но если бы получила, то во всяком случае немного! И я всегда хотела венчаться в церкви, где все было бы в чудесных украшениях, а я под белой вуалью и в белом платье и в серебряных туфельках. «Дови, вылезай из постели сию же минуту! Одевайся и пойдешь со мной!» «Ах, Энн, теперь уже слишком поздно!» «Не поздно. Сейчас или никогда. Ты должна понимать это, Дови. Если у тебя есть хоть капля здравого смысла, ты должна понимать, что Джарвис Морроу никогда больше не захочет даже говорить с тобой. Если ты поставишь его в такое дурацкое положение. «Ах, Энн, он простит меня, когда узнает?» «Не простит. Я знаю Джарвиса Морроу. Он не позволит тебе без конца играть его судьбой. Дови, ты хочешь, чтобы я вытащила тебя из постели, применив силу?» Дови содрогнулась и вздохнула. «У меня нет подходящего платья». «У тебя с полдюжины красивых платьев. Надень свое платье из розовой тафты». «И у меня нет никакого приданного. Родня Джарвиса всегда будет колоть мне этим глаза». «Приданное получишь потом, Дови. Неужели ты не взвешивала все эти доводы прежде?» «Нет, нет, в этом вся беда. Я начала думать об этом только прошлой ночью. А отец? Ты не знаешь моего отца, Энн». «Дови, я даю тебе 10 минут на то, чтобы одеться». Спустя отведенное ей время Дови была одета. «Это платье становится мне узко!» – всхлипывала она, пока Энн застегивала крючки. «Если я еще больше растолстею, Джарвис меня, наверное, разлюбит. Я хотела бы быть высокой, стройной, бледной, как ты, Энн! Ох, Энн, а вдруг нас услышит тетка Мэгги?» «Не услышит. Она закрылась в кухне. А ты же знаешь, что она глуховата. Вот твоя шляпа и пальто. А в эту сумку я затолкала кое-какие вещи. Ох, сердце у меня так и трепещет. Я ужасно выгляжу?» «Ты выглядишь прелестно», — со всей искренностью ответила Энн. Лицо Дови пылало румянцем, а глаза были ясными, несмотря на все пролитые ею слезы. Но Джарвис не видел в темноте ее глаз. Он был немного сердит на свою обожаемую красавицу и держался довольно холодно, пока они проезжали через городок. «Ради всего святого, Дови, не гляди ты так испуганно из-за того, что выходишь за меня замуж!» — сказал он с досадой, когда она спустилась по лестнице из комнаты для гостей в доме Стивенсов. «И не плачь, а то нос распухнет. Уже почти 10, а нам надо успеть на 11-часовой поезд». Дови вполне пришла в себя как только обнаружила, что она окончательно и бесповоротно замужем за Джарвисом. На ее лице уже было выражение, которое Энн в письме Гилберту довольно язвительно определила как «медово-месячное». «Энн, дорогая, всем этим мы обязаны тебе. Мы никогда этого не забудем. Правда, Джарвис? Ах, Энн, дорогая, пожалуйста, сделай еще кое-что для меня. Пожалуйста, сообщи как-нибудь поосторожнее отцу о нашей свадьбе. Он будет дома завтра вечером, и кто-то должен принести ему эту новость. Ты сумеешь смягчить его, если это вообще возможно. Пожалуйста, сделай все, что в твоих силах, чтобы он успокоился и простил меня». Энн чувствовала, что в этот момент ей скорее нужно успокоиться самой, но вместе с тем с некоторым беспокойством сознавала свою ответственность за исход дела и потому дала требуемое обещание. «Конечно, он будет ужасен, просто ужасен, но он тебя не убьет», успокаивающе добавила Дови. «Ах, Энн, ты не знаешь. Ты не можешь представить, в какой безопасности чувствую я себя с Джарвисом!» К тому времени, когда Энн вернулась домой, Ребекка Дью достигла такого состояния, в котором она должна была либо удовлетворить свое любопытство, либо сойти с ума. В ночной рубашке, с головой обмотанной куском фланели, она проследовала за Энн в башню и выслушала всю историю. «Что ж, полагаю, это и есть то, что называется жизнью», — заметила она саркастически. «Но я очень рада, что Франклин Уэскот получит по заслугам, и миссис Маккамер тоже будет довольна. Но вы должны сообщить ему эту новость, и я вам не завидую. Он наверняка придет в ярость и наговорит всяких грубостей. Будь я на вашем месте, мне не удалось бы заснуть в эту ночь». «Я предчувствую, что это будет не очень приятная встреча», — уныло согласилась Энн. На следующий вечер Энн отправилась в Вязы. Она брела, глядя сквозь ноябрьский туман, на призрачный пейзаж, и ощущение подавленности пронизывало все ее существо. Поручение трудно было назвать приятным. Конечно, как сказала Дови, Франклин Уэсткот ее не убьет, Энн и не опасалась физического насилия, хотя если все, что рассказывали о нем, было правдой, он мог швырнуть в нее чем-нибудь. Будет ли его душить ярость? Энн никогда не видела человека, которого душит ярость, но полагала, что это должно быть весьма отталкивающее зрелище. Впрочем, скорее всего, он прибегнет к своей знаменитой злой иронии, а такая ирония со стороны мужчины или женщины была единственным оружием, которого Энн страшилась. Оно всегда ранило ее, оставляя на душе волдыри, причинявшие жгучую боль на протяжении долгих месяцев. Тетя Джемсина говорила: «Никогда, если только можно избежать этого, не становись посланцем, приносящим дурные вести», — думала Энн. И она была как во всем права. «Ну, вот я и пришла. Дом Уэсткотов был в старинной постройке, с башенками по углам и луковицеобразным куполом посередине крыши. На верхней ступени, ведущих к парадной двери, лежал бульдог. Они уж если схватят, так ни за что не отпустят», — вспомнила Энн. «Не лучше ли обогнуть дом и подойти к боковой двери?» Но затем мысль, что Франклин Уэсткот, возможно, наблюдает за ней из окна, помогла ей собраться с духом. Никогда не доставит она ему удовольствия видеть, что она боится его пса. Высоко держа голову, она решительно поднялась по ступеням мимо собаки и позвонила в дверной колокольчик. Пес не шевельнулся. Энн бросила на него осторожный взгляд через плечо. Он явно спал. Выяснила, что Франклина Уэскота нет дома, но его ждали с минуты на минуту, так как вечерний шарлоттаунский поезд прибывал как раз в это время. Тетка Мэгги провела Энн в помещение, которое назвала библиотекой, и оставила там. Проснувшийся пес последовал за ними в дом и устроился у ног, севшей в кресло гостьи. Энн нашла, что библиотека ей нравится. Это была светлая, уютная, давно не ремонтированная комната свесила горящим в камине ярким огнем и медвежьими шкурами, лежащими на полу поверх истертого красного ковра. Но ни в книгах, ни в трубках Франклин Уэсткот явно себе не отказывал. Вскоре она услышала, как он вошел в дом. Повесив передней шляпу и пальто, он остановился в дверях библиотеки с весьма решительным и мрачным видом. Энн вспомнила, что когда она впервые увидела его, он показался ей похожим на благородного пирата, и теперь у нее возникло то же ощущение. «А, это вы?» — сказал он довольно неприветливо. «Ну и что же вам нужно?» Он даже не подал ей руки. Из этих двоих, подумала Энн, собака, бесспорно, воспитана куда лучше. «Мистер Уэсткот, пожалуйста, выслушайте меня терпеливо, прежде чем...» «Я терпелив, очень терпелив, продолжайте!» Энн решила, что, имея дело с таким человеком, как Франклин Уэсткот, нет смысла начинать разговор издалека. «Я пришла сообщить вам, — сказала она спокойно и решительно, — что Дови вышла замуж за Джарвиса Морроу. Затем она подождала землетрясения. Его не последовало. На худом смуглом лице Франклина Уэсткота не дрогнул ни единый мускул. Он вошел и сел в кожаное с изогнутыми ножками кресло напротив Энн. «Когда?» «Вчера вечером, в доме его сестры», — сказала Энн. Франклин Уэсткот на мгновение остановил на ее лице взгляд своих светло-карих, глубоко посаженных глаз, поблескивающих из-под нависших седоватых бровей. Энн на миг задумалась, как он выглядел, когда был младенцем. Неожиданно он запрокинул голову и разразился приступом беззвучного смеха. «Вы не должны винить за это Дови», — горячо продолжила Энн. Теперь, когда ужасное известие было доведено до сведения собеседника, она снова обрела дар речи. «Это была не ее вина». «Бьюсь об заклад, что не ее», — усмехнулся Франклин Уэсткот. «Была ли это с его стороны попытка съязвить?» «Нет, во всем виновата я», — просто и смело сказала Энн. «Это я посоветовала ей выйти замуж. Я заставила ее сделать это, так что, пожалуйста, простите ее, мистер Уэсткот». Франклин Уэсткот спокойно взял одну из своих трубок и начал ее набивать. «Если вам, мисс Ширли, удалось заставить Сибиллу убежать с Джарвисом Морроу, вы совершили больше, чем я мог ожидать от кого бы то ни было. Я начинал бояться, что у нее никогда не хватит на это силы воли. И тогда мне пришлось бы отступить. А мой бог, до чего мы, Уэсткоты, не любим отступать? Вы спасли мою репутацию, мисс Ширли, и я вам глубоко благодарен». Последовало продолжительное молчание. Франклин Уэсткот набивал трубку и с насмешливым огоньком в глазах поглядывал на Энн. Она же была в полном недоумении и не знала, что сказать. «Я полагаю, — наконец продолжил он, — что вы явились сюда со страхом и трепетом, чтобы сообщить мне эту ужасную новость?» «Да, — немного отрывисто ответила Энн. Франклин Уэсткот беззвучно засмеялся. «Вам ни к чему было волноваться. А вы не могли принести мне более приятной вести, чем это? Дело в том, что я выбрал Джарвиса Морроу для моей Сибиллы еще тогда, когда они были детьми. Как только другие юноши начинали обращать на нее внимание, я прогонял их. Тогда-то Джарвис впервые заметил ее. Уж он-то покажет старику. Однако он пользовался таким успехом у девушек, что я едва мог поверить в свою невероятную удачу, когда он по-настоящему увлекся Сибиллой. И тут я разработал план компании. Я знаю семью Морроу как свои пять пальцев. Вы-то их не знаете, они хорошие люди, но их мужчины не хотят того, что могут получить с легкостью. Зато они полны решимости получить то, что, как им говорят, не для них. Они всегда действуют наперекор. Отец Джарвиса разбил сердце трех девушек, и все из-за того, что их семьи отдавали их ему с руками и ногами. И в случае с Джарвисом я отлично знал, что произойдет. Сибилла влюбится в него по уши и надоест ему в два счета. Я понимал, что он потеряет интерес к ней, если окажется, что ее слишком легко добиться. Поэтому я запретил ему подходить близко к нашему дому, а ей разговаривать с ним, и вообще безупречно сыграл роль сурового родителя. Говорят о притягательной силе того, что еще не поймано. Да, она – ничто в сравнении с притягательной силой того, что нельзя поймать. Все шло по плану. Но я наткнулся на неожиданное препятствие – нерешительность Сибилы. Она милая девочка, но слабохарактерная. Мне стало казаться, что у нее никогда не хватит смелости выйти за него, не считаясь со мной. Ну а теперь, если у вас уже не захватывает дух, моя дорогая юная леди, поведайте мне всю историю. На выручку Энн вновь пришло ее чувство юмора. Она никогда не отказывалась от возможности хорошо посмеяться, хотя бы и над собой. У нее вдруг возникло ощущение, что она очень хорошо знает Франклина Уэскота. Он слушал ее рассказ молча, с наслаждением попыхивая трубкой. А когда Энн окончила, удовлетворенно кивнул. «Вижу, что я даже в большем долгу перед вами, чем предполагал. Если бы не вы, она никогда не набралась бы смелости убежать. А Джарвис Морроу не пошел бы на риск оказаться одураченным во второй раз. Нет, не пошел бы. Уж я-то их по роду знаю. Ну и ну, я был на волоске от провала. Я ваш покорный слуга до конца моих дней. Вы просто молодчина, что, веря всем небылицам, которые вам рассказывали обо мне, все же пришли сюда. Ведь вам наговорили кучу всякого, а? Скажите-ка». Энн кивнула. Бульдог положил голову ей на колени и блаженно похрапывал. «Все сходились во мнении, что вы раздражительны, сварливы и привередливы», — откровенно призналась она. «И, как я полагаю, они говорили вам, что я деспот, отравил всю жизнь своей жене и держу домашних в ежовых рукавицах?» «Да, но я относилась ко всем этим разговорам довольно скептически. Я понимала, что Дови не могла бы любить вас так, как она любит, если бы вы действительно были таким ужасным человеком, каким изображает вас молва». «Разумная девушка. Моя жена была счастливой женщиной, мисс Ширли. А если капитанша Макамбер скажет вам, что я грубым обращением вогнал бедняжку в могилу, намыльте ей голову за меня. Простите за вульгарное выражение. Молли была очень хорошенькая, красивее, чем Сибилла. Какое бело-розовое лицо, какие золотисто-каштановые волосы, какие голубые с поволокой глаза. Она была самой красивой женщиной во всем Саммерсайде. Иначе и быть не могло. Я не потерпел бы того, чтобы какой-нибудь мужчина пошел в церковь с женой, которая красивее, чем у меня. Я правил своими домашними, как и следует мужчине, но не деспотически. Конечно, мне случалось спылить, но Молли перестала обращать внимание на мои вспышки после того, как привыкла к ним. Мужчина имеет право иногда поругаться со своей женой. Разве не так? Женщинам надоедают мужья, которые всегда одинаковы. Кроме того, успокоившись, я всегда дарил ей кольцо, ожерелье или еще какую-нибудь безделушку. Ни у одной женщины в Саммерсайде не было более красивых драгоценностей. Нужно достать их и отдать Сибилле. Энн лукаво взглянула на него. «Ну а как насчет поэм Мильтона?» «Поэм Мильтона? А, вот вы о чем! Это был не Мильтон, это был Теннисон. Я с почтением отношусь к Мильтону, но не выношу Альфреда. Слишком уж он слащав. Эти две последние строчки Эноха Ардена до того разозлили меня однажды, что я швырнул книгу в окно. Я подобрал ее на следующий день из-за песни Рожка. Тому, кто написал это, я простил бы что угодно. И она вовсе не попала в пруд Джорджа Кларка. Туда полетела вышивка старой Праути. Вы уже уходите? Останьтесь и поужинайте с несчастным одиноким стариком, лишившимся единственного чада. К сожалению, мистер Уэткотс, не могу. Я должна присутствовать сегодня вечером на собрании школьного персонала. Ну ничего, мы с вами скоро увидимся. Мне наверняка придется устроить вечеринку в честь молодых, когда они вернутся. Боже мой, какой груз вы сняли с моей души. Вы даже представить не можете, Как мне было бы тяжело, если бы пришлось отступить и сказать «женись на ней». Зато теперь все, что от меня потребуется, это сделать вид, будто я убит горем и смирился с судьбой, и простить ее ради ее бедной матери. Я проделаю все это как нельзя лучше. У Джарвиса не должно возникнуть никаких подозрений. И вы, смотрите, не сболтните лишнего». «Хорошо», — пообещала Энн. Франклин Уэсткот любезно проводил ее до двери. Бульдог сел и заскулил ей вслед. Возле двери Франклин Уэсткот вынул трубку изо рта и постучал ею по плечу Энн. «Всегда помните, — сказал он наставительно, — что есть много способов содрать шкуру с кошки. Можно сделать это так, что животное ни о чем и не догадается. Передайте привет Ребекке Дью. Милая старая кошка, если гладить ее по шерсти. Спасибо, спасибо!» Теплым тихим вечером Энн шагала домой. Туман рассеялся, ветер переменился, вид бледно-зеленого неба предвещал заморозки. «Люди говорили мне, что это я не знаю Франклина Уэсткота», — думала Энн. «Что ж, они были правы, я действительно не знала его. Но и они тоже. Как он это принял?» — не терпелось узнать Ребекке Дью. Она сидела как на иголках все то время, пока Энн отсутствовала. «В целом не так уж плохо», — доверительно сообщила Энн. «Я думаю, что со временем он и простит Добби. В жизни не встречала никого, кто сравнился бы с вами, мисс Ширли, в умении переубеждать», — восхищенно заявила Ребекка Дью. «У вас, бесспорно, есть подход к людям». «Взялся за дело, сделал его, и отдых ночной заслужен», — устало процитировала про себя Энн, взобравшись по лесенке на свою кровать в тот вечер. «Но пусть только кто-нибудь еще попробует спросить у меня совета насчет побега с влюбленным». Отрывок из письма Гилберту. «Я получила приглашение отужинать завтра вечером у одной саммерсайдской леди. Я знаю, ты не поверишь мне, Гилберт, когда я скажу, что ее фамилия Том Галлан. Мисс Минерва Том Галлан. Ты подумаешь, что накануне я слишком долго и слишком поздно читала Диккенса? Любимейший, разве ты не рад, что твоя фамилия Блайт? Я уверена, что никогда не смогла бы выйти за тебя замуж, если бы ты был Том Галлан. Только вообрази. Энн Том Галлан. Нет, ты не можешь это даже вообразить. Высочайшая честь, какую только может оказать Саммерсайд, это приглашение в дом Том Галлана. У него нет другого названия. Всякие глупости вроде вязов или тополей – это не для Том Галланов. Насколько мне известно, в давние дни они были здешним королевским родом. По сравнению с ними Прингли – просто выскочки. Но теперь мисс Минерва – единственная оставшаяся в живых представительница шести поколений Том Галланов. Она живет одна в огромном доме на Куин-стрит, доме с громадными дымовыми трубами, зелеными ставнями и витражными окнами, единственными на весь городок витражными окнами в частном доме. В нем вполне хватило бы места для четырех семей, но занимают его только мисс Минерва, кухарка и горничная. Дом в прекрасном состоянии, но почему-то, когда бы я ни проходила мимо него, у меня возникает ощущение, что это место забытое жизнью. Мисс Минерва редко выходит куда-либо, кроме английской церкви, и я впервые увидела ее лишь несколько недель назад, когда она пришла на собрание учителей и попечителей, чтобы официально передать дар школе ценную библиотеку своего отца. Выглядит она именно так, как предположительно и должна выглядеть Минерва Том Галлан. Высокая, худая, с длинным узким лицом, длинным тонким носом и длинным тонким ртом. Все это звучит не очень привлекательно. Однако мисс Минерва весьма интересная женщина, величественного, аристократического типа и одевается с большим вкусом, хотя и немного старомодно. В молодости, по словам Ребекки Дью, мисс Минерва была настоящей красавицей. Да и сейчас ее большие глаза все еще полны блеска и огня. Она не из тех, кому не хватает слов. И не думаю, что мне доводилось видеть дарителя, который произносил бы свою официальную речь с большим удовольствием, чем она. Мисс Минерва была со мной чрезвычайно любезна. А вчера я получила от нее маленькую официальную записочку с приглашением на ужин. Когда я сказала об этом Ребекке Дью, она так широко раскрыла глаза от удивления, как будто меня пригласили в Букингемский дворец. «Это огромная честь быть приглашенной в дом Том Галланов», заметила она довольно благоговейным тоном. «Я еще никогда не слышала, чтобы мисс Минерва приглашала к себе директора школы. Конечно, до сих пор школу всегда возглавляли мужчины, так что я полагаю, подобное приглашение едва